Глава 89. Моря, которые нас выбирают. Все так хорошо начиналось, и кто-то мысленно уже вертел дырочки для добавочных звезд в наземных штабах более крупным шилом, ибо звезды там обычно поувесистей и ордена поярче. Однако непосредственным исполнителям все равно хоть что-нибудь перепадало. Ведь надо для отчетности иметь хотя бы одного, пусть покуда и засекреченного, героя. Ну что сделаешь? Судьба показала зубы, отвернулась в сторону или того хуже. Предали какие-то планировщики в штабах. Ладно, наше дело простое. Грамотно выполнять команды. Для этого нас учили в заграничных академиях, и для этого принималась присяга на центральной площади Каракаса. Тем более, ведь у нас совсем не отобрали большую толстую конфету Дон Кихота. Ее просто немного отодвинули, положили дальше от края стола. И теперь сходу с прыжка не дотянуться. И значит, придется сделать некоторый маневр. Сглотнуть слюну и оглянуться, разыскивая поблизости раскладную лесенку. Что заменит ее в конкретно данных обстоятельствах? Большое бразильское чудище произвело неожиданный финт, отвернув к югу. Мало ли, почему это могло произойти. Вдруг скучающему в бронированном внутри адмиралу приснился кошмар предчувствия. Или у него выявилось головокружение от перемещения из южного в северное полушарие. Эдакий ностальгический синдром. Не обязательно, вовсе не обязательно, что где-то в военно-морских штабах Каракаса запахло серое предательство. Все может быть объяснено более тривиальными причинами. Главное, даже сейчас, после срыва первоначального плана, родное адмиралтейство не наделало в штаны и не сняло с повестки дня саму суть первоначального замысла. Гигантский корпус Дон Кихота по-прежнему в прицеле, пусть и непосредственно, а в виде метки на карте. Причем преобразовать виртуальную козявку в перископно-гидрофонную пухлость на сей раз поручено не целой группе претендентов, а тебе одному. Вместе с подчиненным экипажем, понятное дело. Индивидуальное домашнее задание. Экзаменационный тест-лист. Возможно, это большой золотой шуруп, который в далеком седом будущем поможет привинтить на плечо расшитый узором адмиральский погон. Почему нет? Ведь тебя выбрали из многих. Точнее, из нескольких. Конечно, вполне мог иметь значение тип твоей лодки. Самые низкие во флоте шумовые характеристики. Но ведь это уже частности, так? Главное, что именно твоему, Саприано Кастро, поручено проигнорировать общую команду идти к родным берегам и, следовательно, двигаться на юго-запад. Тебя отправляют строго на юг, к северному устью Панамского капилляра. И отправляют не просто так, а для того, чтобы снова выследить ускользнувший из ловушки линкор. Придется идти под шноркелем, рискуя попасть под брюхо какому-нибудь танкеру. А главное, сделать засветку на радаре растревоженного североамериканского улья. Но надо, позарез надо дозарядить несколько подсевшие в последние сутки аккумуляторы. Там, возле Панамы, делать этого будет нельзя. Ну что ж, автономность нашего подводного хода 10 суток. Может, этого хватит?